Тайфан постаралась замять этот разговор. «Слышите, как гремят барабаны и бьют в гонги?» — сказала она. «Идет такое замечательное представление, а мы здесь толкуем о разных пустяках. Это просто пренебрежение к гостеприимству хозяев. Пойдемте, если не хотите, то извините меня, я пойду одна». «Я не знала, что вы так любите театральные представления», — сказала Гуйчень. «Я охотно составлю вам компанию». «Нет», — остановил ее Хунцюй, — «гостей у вас много, и вы хозяйка, поэтому оставайтесь здесь, а я вместо вас пойду с Цзайфан». «Вы сами гости, мне неловко утруждать вас», — сказала ей Цзайфан. «Ничего», — вмешалась Лян Джень, — «она хоть и гость, и сейчас, но вообще-то она здесь свой человек, полухозяйка, можно сказать». Хунцюй покраснела, бросила недовольный взгляд на Лян Джень и удалилась вместе с Зайфан. «Не невестка ли это ваша?» — спросила Гэн Янь у Гуйчень. «Да, невестка», — ответила та. «А скажите, пожалуйста, сестрица Гэн Янь», — обратилась к разговаривавшим Ялань. «Я давно слышала от нашего почтенного наставника, что как вы, так и сестрицы Цяо Вэнь и Ти Хуа обладаете незаурядными познаниями в литературе. Я была очень рада познакомиться с вами сегодня и убедиться, что это действительно так. Меня только удивляет, почему нынче, когда всюду уже начались экзамены, вы задерживаетесь здесь и не возвращаетесь к себе в уезд». «Цяо Вэнь и Ти Хуа мне как раз вчера говорили, что после празднования дня рождения нашего почтенного наставника они вскоре уедут», — ответил ей Гэн Янь. «И я нисколько не сомневаюсь, что с их знаниями они выдержат все экзамены. Что до меня самой, то знаю, сколь ничтожно мое образование, и понимаю, что звание Цайню и мне не получить. А поэтому в предстоящей поездке в столицу на экзамены мне лучше уступить свое место более достойным». «Ну что вы говорите?» — ответила Гуйчень. «Боюсь, что без вас на экзаменах во дворце первое место так и не достанется никому». «Я вам хочу предложить вот что», — обратилась к девицам Цзысяу. «Поскольку всем нам сегодня посчастливилось встретиться и близко узнать друг друга, так почему бы нам не стать названными сестрами? Да и потом, когда мы окажемся в столице, нам будет удобнее и проще заботиться друг о друге. Как вы на это смотрите?» «Это было бы очень хорошо», — согласились с ней все девицы. Тут же в комнате для занятий расстелили ковер, и подруги, опустившись на колени, поклялись друг другу быть сестрами. Вскоре к девушкам зашла жена Тан Ао и пригласила их в зал, где шло представление. Затем был подан ужин, и гости разошлись лишь поздно вечером. Прошла зима. Наступил первый месяц. Приближался срок отъезда в столицу. Гуйчень и другие заблаговременно взяли из уездного управления все необходимые бумаги. Взяли бумаги на госпожу Цзи, так как думали, что и она захочет поехать. Однако госпоже Лян и жене Тан Мине удалось, правда, не без труда, отговорить ее, и она согласилась ехать. Опасаясь, что старому слуге и мамкам будет трудно в пути ухаживать за всеми девицами, Тан Минь посоветовался с женой и попросил До Цзюгуна, а также монахиню Мокун сопровождать девиц, дав им на путевые расходы немалую сумму денег. И вот настал выбранный для отъезда счастливый день. В этот день жена Тан Ао устроила богатые проводы. Гуйчень простилась с матерью, дядей, тетей, наказала своему брату слушаться мать и как следует ухаживать за ней. И все 12 девиц — Гуйчень, Цзысяо, Ваньжу, Хунцюй, Цзиньфэн, Фэнхуань, Сяочунь, Лянджэнь, Хунхун, Тинтин, Ланьинь и Жохуа в сопровождении слуг и служанок покинули дом и направились в столицу. Выход девушки предполагали много раньше, но задержались, так как ожидали из-за моря Сехэнсян, которую Ло Хун Цю известила письмом о предстоящей поездке в столицу. Кроме того, Жо Хуа говорила, что в Линнань собирались поехать Сюй Ли Жун и Си Ту Ур, ждали их, считали вполне вероятным, что и они поедут на экзамены, но никаких известий ни от кого из них не приходило, а ждать больше было нельзя, и потому решили ехать без них. Тем временем Сюй Чен Джи вместе со своей двоюродной сестрой Сюй Ли Жун и своей невестой Си Ту Ур находились в пути к Хуайнани, куда он решил бежать, вскоре после того, как расстался с Тан Ао. Отправляясь в Поднебесную империю, он переменил свою фамилию на Юй. Сюй Чен Джи часто вспоминал Тан Ао и не переставал в душе благодарить его за спасение. Си Ту Ур тоже все время с благодарностью думала о Тан Ао, который выкупил ее и помог ей встретиться с ее нареченным. «Если бы не Тан Ао, не быть бы нам теперь всем вместе», — заметила как-то раз Сюй Ли Жун. «Неизвестно, что нас теперь ждет в Хуайнане». «А скажи», — обратилась она к брату, — «приходилось ли тебе видеть почтенного господина Веня, к которому мы едем? Какая у него семья, кто его жена?» «Я видел господина Веня только один раз, когда был еще совсем мальчишкой», — ответил Сюй Чен Джи. «И кто его жена, я не знаю. Подожди, приедем в Хуайнань, тогда все и выясним». Случилось так, что у Сюй Чен Джи на Джонке один за другим заболели все рулевые. Брат и сестра переполошились, но, к счастью, они встретили Джонку, владелец которой был им знаком, и Сюй Чен Джи попросил у него рулевого. Тот, в свою очередь, стал просить Чен Джи оказать ему любезность и взять к себе одного старика, который ехал с ними на Джонке и держал путь в Хуайнань. Отказать настоятельным просьбам было неудобно, и Сюй Чен Джи взял старика к себе на Джонку. Старик этот, как выяснилось из расспросов, оказался Сюань Синем, старым слугой их семьи и мужем няни Ли Жун. Старик рассказал, что когда семью постигло несчастье, он бежал и нашел себе приют Хуайнани, у военного губернатора области господина Вэня, где он прожил больше 10 лет. Надо сказать, что губернатор Вэнь, знавший о бегстве всей семьи Сюй в чужие края, долго не получал от нее никаких известий и потому послал старика на розыски. Тот, увидев Сюй Чен Джи со встречной Джонкой, поразился его сходству с своим старым хозяином Сюй Цинье и придумал повод, чтобы перебраться к нему на Джонку и выведать, кто он такой. Можно ли было предполагать, что старик не только встретится с сыном своего хозяина, но и с своей женой? О том, как они добрались до Хуайнани и что случилось потом, будет рассказано в следующей главе. Глава 57. Кровавые строки письма всколыхнули скорбные думы о друге. Тревожная весть о внезапном восстании торопит к собратьям друзей. Сюй Чен Джи был очень рад встрече с Сюань Синем. Во-первых, это был старый слуга дома, муж няни Ли Жун, а кроме того, он мог рассказать о почтенном Вэне, о котором Сюй Чен Джи не у кого было спросить. Мамка повела Сюань Синя в каюту к Ли Жун и Си Ту Ур и представила его им. Когда Сюй Чен Джи спросил его о семье Вэня, тот рассказал ему следующее. Сам почтенный господин Вэнь родом из Дзяньнани, но живет он уж давно в провинции Хэбэй. Братьев у него нет. От первой жены, урожденной Джан, у него 5 сыновей. От младшей жены, которая уже умерла, 2 дочери. Старшего его сына зовут Вэнь Юнь. второго — Вэньши, третьего — Вэньдзи, четвертого — Вэньсун, пятого — Вэньсяо. Все это